Фельтон покраснел. При всяких других обстоятельствах он сделал бы солдату строгое внушение за то, что тот позволил себе подобную шутку. Но совесть говорила в нем слишком громко, чтобы уста осмелились что-нибудь вымолвить. «Если я позову, — сказал он, — войди. Точно так же, как если кто-нибудь придет, позови меня». «Слушаю, господин лейтенант, — ответил солдат. Фельтон вошел к миледи. Миледи встала. «Это вы?» — сказала она. «Я вам обещал прийти и пришел». «Вы мне обещали еще и другое». «Что же такое?» «Боже мой!» — проговорил молодой человек, и, несмотря на все его умение владеть собою, у него задрожали колени, и на лбу выступил пот. «Вы обещали принести нож и оставить его мне после нашего разговора». «Не говорите об этом, сударыня. Нет такого положения, как бы ужасно оно ни было, которое давало бы право Божьему созданию лишать себя жизни. Я подумал и пришел к заключению, что ни в коем случае не должен принимать на свою душу такой грех». «Ах, вы подумали!» — сказала пленница с презрительной улыбкой, садясь в кресло. «И я тоже подумала и тоже пришла к заключению». «К какому?» «Что мне нечего сказать человеку, который не держит слова». «О, боже мой!» — прошептал Фельтон. «Вы можете удалиться. Я ничего не скажу». «Вот нож!» — проговорил Фельтон, вынимая из кармана оружие, которое, согласно своему обещанию, он принес, но не решался передать пленнице. «Дайте мне взглянуть на него». «Зачем?» «Клянусь честью, я его отдам сейчас же. Вы положите его на стол и станете между ним и мною». Фельтон подал оружие миледи, и она внимательно осмотрела лезвие и попробовала острие на кончике пальца. «Хорошо», — сказала она, возвращая нож молодому офицеру. «Этот из отменной твердой стали. Вы верный друг, Фельтон». Фельтон взял нож и, как было условлено, положил его на стол. Миледи проследила за Фельтоном глазами и сделала жест удовлетворения. «Теперь», — сказала она, — «выслушайте меня». Это приглашение было излишне. Молодой офицер стоял перед ней и жадно ждал ее слов. «Фельтон», — начала миледи торжественно и меланхолично. «Фельтон, представьте себе, что ваша сестра, дочь вашего отца, сказала вам: когда я была еще молода и, к несчастью, слишком красива, меня завлекли в западню, но я устояла. Против меня умножили козни и насилие, я устояла. Стали глумиться над верой, которую я исповедую, над Богом, которому я поклоняюсь, потому что я призывала на помощь Бога и эту мою веру, но и тут я устояла. Тогда стали осыпать меня оскорблениями. И так как я не могла погубить мою душу, захотели навсегда осквернить мое тело. Наконец...» Миледи остановилась, и горькая улыбка мелькнула на ее губах. «Наконец!» — повторил за ней Фельтон. «Что же сделали? Наконец!» «Наконец! Однажды вечером решили сломить мое упорство, победить которое все не удавалось. Итак... Однажды вечером мне в воду примешали сильное усыпляющее средство. Едва окончила я свой ужин, как почувствовала, что мало-помалу впадаю в какое-то странное оцепенение. Хотя я ничего не подозревала, смутный страх овладел мною, и я старалась побороть сон. Я встала, хотела кинуться к окну, позвать на помощь, но ноги отказались мне повиноваться. Мне показалось, что потолок опускается на мою голову и давит меня своей тяжестью. Я протянула руки, пыталась заговорить, но произнесла что-то нечленораздельное. Непреодолимое оцепенение овладевало мною. Я ухватилась за кресло, чувствуя, что сейчас упаду, но вскоре эта опора стала недостаточной для моих обессилевших рук. Я упала на одно колено, потом на оба. Хотела молиться, язык онемел. Господь, без сомнения, не видел и не слышал меня, и я свалилась на пол, одолеваемая сном, похожим на смерть. Обо всем, что произошло во время этого сна, и о том, сколько времени он продолжался, я не сохранила никакого воспоминания. Помню только, что я проснулась лежа в постели в какой-то круглой комнате, роскошно убранной, в которую свет проникал через отверстие в потолке. К тому же в ней, казалось, не было ни одной двери. Можно было подумать, что это великолепная темница. Я долго не в состоянии была понять, где я нахожусь, не могла отдать себе отчет в тех подробностях, о которых только что рассказала вам. Мой ум, казалось, безуспешно силился стряхнуть с себя тяжелый мрак этого сна, который я не могла превозмочь. У меня было смутное ощущение езды в карете и какого-то страшного сновидения, отнявшего у меня все силы, но все это представлялось мне так сбивчиво, так неясно, как будто все эти события происходили не со мной, а с кем-то другим, и все-таки в силу причудливого раздвоения моего существа вплетались в мою жизнь. Некоторое время состояние, в котором я находилась, казалось мне настолько странным, что я вообразила, будто вижу все это во сне. Я встала, шатаясь, моя одежда лежала на стуле возле меня, но я не помнила, как раздевалась, как легла. Тогда мало-помалу действительность начала представляться мне со всеми ее ужасами, и я поняла, что нахожусь не у себя дома. Насколько я могла судить по лучам солнца, проникавшим в комнату, уже близился закат, а уснула я накануне вечером, значит, мой сон продолжался около суток. Что произошло во время этого долгого сна? Я оделась так быстро, как только позволили мне мои силы. Все мои движения, медлительные и вялые, свидетельствовали о том, что действие усыпляющего средства все еще сказывалось. Эта комната, судя по ее убранству, предназначалась для приема женщины. И самая законченная кокетка, окинув взглядом комнату, убедилась бы, что все ее желания предупреждены. Без сомнения, я была не первой пленницей, очутившейся в заперти в этой роскошной тюрьме. Но вы понимаете, Фельтон, что чем больше мне бросалось в глаза все великолепие моей темницы, тем больше мной овладевал страх. Да, это была настоящая темница, ибо я тщетно пыталась выйти из нее. Я исследовала все стены, стараясь найти дверь, но при постукивании все они издавали глухой звук. Я, быть может, раз 20 обошла вокруг комнаты, ища какой-нибудь выход. Никакого выхода не оказалось. Подавленная ужасом и усталостью, я упала в кресло. Между тем быстро наступила ночь, а с ней усилился и мой ужас. Я не знала, оставаться ли мне там, где я сидела. Мне чудилось, что со всех сторон меня подстерегает неведомая опасность, и стоит мне сделать только шаг, как я подвергнусь ей. Хотя я еще ничего не ела со вчерашнего дня, страх заглушал во мне чувство голода. Ни малейшего звука извне, по которому я могла бы определить время, не доносилось до меня. Я предполагала только, что должно быть 7 или 8 часов вечера. Это было в октябре, и уже совсем стемнело. Вдруг заскрипела дверь, и я невольно вздрогнула. Над застекленным отверстием потолка показалась зажженная лампа в виде огненного шара. Она ярко осветила комнату, и я с ужасом увидела, что в нескольких шагах от меня стоит человек. Стол с двумя приборами, накрытыми к ужину, появился точно по волшебству на середине комнаты. Это был тот самый человек, который преследовал меня уже целый год, который поклялся обесчестить меня, и при первых словах которого я поняла, что в прошлую ночь он исполнил свое намерение. «Негодяй!» — прошептал Фельтон. «О да, негодяй!» — вскричала миледи, видя, с каким участием весь, превратившись в слух, внимает молодой офицер этому странному рассказу. «Да, негодяй. Он думал, что достаточно ему было одержать надо мной победу во время сна, чтобы все было решено. Он пришел в надежде, что я соглашусь признать мой позор, раз позор этот свершился. Он решил предложить мне свое богатство взамен моей любви. Я излила на этого человека все презрение, все негодование, какое может вместить сердце женщины. Вероятно, он привык к подобным упрекам. Он выслушал меня спокойно, скрестив руки и улыбаясь. Затем, думая, что я кончила, стал подходить ко мне. Я кинулась к столу, схватила нож и приставила его к своей груди. «Еще один шаг», — сказала я, — «и вам придется укорять себя не только в моем бесчестье, но и в моей смерти». Мой взгляд, мой голос и вся моя фигура, вероятно, были исполнены такой неподдельной искренности, которая является убедительной для самых испорченных людей, потому что он остановился. «Вашей смерти?» — переспросил он. «О, нет! Вы слишком очаровательная любовница, чтобы я согласился потерять вас таким образом, вкусив счастье обладать вами только один раз. Прощайте, моя красавица. Я подожду и навещу вас, когда вы будете в лучшем расположении духа». Сказав это, он свистнул. Пламенеющий шар, освещавший комнату, поднялся еще выше над потолком и исчез.